«Могу я узнать, адмирал, по какой причине вы прерываете мою работу в очень деликатный момент? Могу ли я видеть ваш пропуск и документы?» Адмирал сделал знак рукой в перчатке, а потом повернулся к нему спиной и отправился в другой угол комнаты, подальше от дежурного офицера. Караманли с досадой последовал за ним. «Вы сошли с ума», — прошипел адмирал, внезапно оборачиваясь. «Как это вам пришло в голову? Арестовывать иностранных граждан, вдобавок граждан двух наших важных союзников? Вы же знаете, что пишет о нас иностранная пресса. Они покрывают нас позором. Важные займы нашему национальному банку уже временно приостановлены. Не хватало только дипломатических казусов. Француз Шарье и итальянец Клаудио Сетти. Что, черт возьми, вы с ними сделали?» Караманлис почувствовал, как у него подгибаются колени. Несомненно, это офицер секретных служб, раз он все знает. «Итак, я жду ответа». Караманлис попытался блефовать. «Вы, вероятно, ошибаетесь, адмирал. Здесь нет никаких иностранцев». Офицер одарил его ледяным взглядом. «Не усугубляйте свое положение, капитан. Всем случается ошибаться. Я могу понять, что от избытка рвения вы взяли на себя инициативу, но отказываясь сотрудничать, вы рискуете не только своей карьерой, а гораздо большим. Мне поручено немедленно уладить это дело, прежде чем мы перестанем его контролировать. А теперь говорите ради бога». Караманлис сдался. Шарье был подвергнут допросу до тех пор, пока не выдал имена своих сообщников. Мы отправили его во Францию, вручив ему предписание. Он улетел рейсом Air France вчера вечером в 16:00. Богданус поморщился от досады и нервно постучал кулаком по ладони левой руки. «Проклятие! Проклятие! Разразится скандал! Французское правительство нам этого не простит!» «Молодой человек ни в коем случае не станет говорить. Он больше других заинтересован в том, чтобы эту историю похоронили. Я проверю список пассажиров. А итальянец? Он умирает». «Полагаю, результат вашего допроса». Карманлис кивнул. «Я так и предполагал. А теперь отдайте его мне. Если он умрет, мы должны будем сделать вид, что это был несчастный случай, и разобрать версию для родственников итальянской прессы. Я уже занимаюсь этим, адмирал». «Черт возьми, подчиняйтесь, или, богом клянусь, вы предстанете перед трибуналом. Я вам не доверяю, я должен лично уладить это дело». Караманлис какое-то мгновение колебался. «Следуйте за мной, прошу вас», — сказал он и направился в коридор. Они прошли через боковую дверь и оказались во дворике, расположенном на задней части территории управления. Машина с двумя агентами готова была выехать через ворота. «Стойте», — закричал Караманлис. Машина остановилась. Он забрал у агента, сидевшего за рулем, ключи и открыл багажник. Их взглядом предстали два лежащих рядом кровавых тела — девушки и юноши. «А, это Элли Николуди», — сказал Богданус. Караманлис вздрогнул. Он не предполагал, что военные спецслужбы столь пристально за ним следят. Она уже была полумертвая, когда попала сюда. Ее ранили в политехническом. Я пытался заставить ее заговорить. Она уже была почти мертва. В это мгновение послышался стон, и в багажнике что-то зашевелилось. «Господи, он еще жив! Вы дадите мне полный отчет, капитан! Мне следовало бы вас арестовать! Пока будьте наготове и ждите наших распоряжений!» Он обратился к одному из агентов. «Отправляйся на главный двор и немедленно вызови сюда мою машину!» Агент вопросительно взглянул на Караманлиса. «Делай, как тебе сказано!» Через минуту подъехал синий автомобиль, и по приказу адмирала Клаудио Сетти в полуобморочном состоянии перенесли на заднее сиденье. «Похороните ее тело», — сказал адмирал, указывая на труп Эллини, сложенный в багажнике и пристально-презрительно глядя на Караманлиса. «Вся эта история слишком ужасна. Вооруженные силы не должны были марать руки. Для этого есть полиция». Уже стемнело. Машина с телом Эллини быстро двинулась на север. Синий автомобиль адмирала Богдануса последовал за ней, но на первой круговой развязке развернулся в противоположном направлении. Клаудио внезапно ощутил все муки возвращающегося сознания и проснувшегося измученного тела, увидел неясный вихрь разноцветных огней, услышал глубокий хриплый голос. Сколько ему еще осталось жить? Он хотел, чтобы все окончилось поскорее. Он и мысли не допускал о том, что придется жить с воспоминанием об увиденном. «А сейчас поверните направо», — раздался голос, — «и остановите вон под теми деревьями». Шофер выполнил распоряжение и заглушил мотор. «Ну вот, а теперь моргните дважды фарами и выключите их». Клаудио понял, что находится в машине, лежит на заднем сиденье, что руки и ноги его свободны. Справа от водителя сидел офицер в морской форме. Он медленно приподнялся, добрался до окошка. К машине торопливо шел какой-то человек, прячась в тени деревьев, росших на бульваре. Он остановился в нескольких метрах от автомобиля, и свет фонаря осветил его лицо. Ари, сторож Национального музея, который впустил их в подвал, а потом привез врача. Он их предал? Человек, сидевший на переднем сиденье, открыл дверь и подошел к нему. Взгляд Ари выразил крайнее удивление, когда он узнал этого человека. «Вы? Матерь Божья! Но это форма!» «Не задавайте вопросов, нет времени, полиция может явиться в любой момент. Юноша-итальянец в безопасности. Он здесь со мной в машине, но он перенес много страданий, телесных и душевных. Посмотрите, можете ли вы что-нибудь сделать для него?» Его французского друга, кажется, репортировали, изгнали, вероятно, с предписанием. Девушка, к сожалению, умерла. Я приехал слишком поздно. Он сделал знак водителю, тот открыл заднюю дверцу и помог Клаудио выйти из машины. «Надеюсь, вы на машине». «Да, да, она там, позади, вон там, возле тех деревьев». Клаудио положили в старый «Пежо», тот самый, что всего два дня назад вез в Афины Периклиса Арватиса. Там он свернулся клубком, словно собака. У него не осталось сил даже на разговоры. «Но что я должен делать?» — спросил Ари. «Как мне найти вас, если понадобится ваша помощь? Отвезите его подальше, туда, где его никто не узнает. А миссия, которую доверил мне профессор Арватис, я не знаю, что делать». По кронам деревьев пробежал холодный ветерок, усыпая землю мертвыми листьями. Человек тяжко вздохнул и оглянулся на улицу, по которой в этот момент медленно ехал старый автобус, подпрыгивая на каждой яме и скрипя так, словно вот-вот развалится на куски. «Этот сосуд», — проговорил незнакомец, снова посмотрев ему в глаза, — «этот предмет по-прежнему находится в подвале?» «Да». «А вы никому ничего не говорили?» «Никому», — ответил Ари. «Заберите его с собой сегодня же ночью и спрячьте. Я приду к вам, когда настанет время, а теперь уезжайте». «Но, пожалуйста, скажите, по крайней мере, поезжайте, говорю вам». «Но как вы меня найдете? Я и сам не знаю, куда поеду». «Я найду вас, будьте уверены. От меня непросто сбежать». Ари повернулся к нему спиной и пошел к своей машине, завел ее и двинулся в путь. «Куда вы меня везете?» — раздался с заднего сиденья голос Клаудио. «Туда, где никто тебя не найдет. А теперь ложись и спи, если можешь, сынок. Дайте мне умереть. Вы представить себе не можете, что я видел, что я выстрадал. Ты смиришься и будешь жить, чтобы наказать виновных. Сейчас еще не твое время, мальчик, ведь тебя живым вернули из жерла ада». Он сбавил скорость перед поворотом и направился по дороге в Пирей. «Подождите», — сказал Клаудио, — «остановите на минутку, пожалуйста». Ари подъехал к тротуару, и Клаудио с трудом выпрямился, сел. Опустил стекло и посмотрел назад. Синий автомобиль адмирала Богданаса исчез. На краю мостовой стоял человек в шляпе, надвинутый на глаза. Закутанный в темное пальто, он вытянул руку, голосуя. Старый автобус остановился, постановая и треща. Человек забрался внутрь. Автобус поехал дальше, выплюнув из выхлопной трубы большое облачко черного дыма, которое вскоре рассеял ветер, теперь дувший все сильнее и сильнее. Клаудио закрыл окно и увидел, что Ари тоже обернулся. «Кто тот человек, что привез меня сюда? Почему он это сделал?» «Я не знаю», — сказал Ари, поворачивая ключ в замке и снова трогаясь в путь. «Клянусь тебе, я не знаю, но уверен, мы еще увидим его. А теперь ложись, нам нужно ехать». Клаудио свернулся клубком на сиденье, упершись коленями в сведенный спазмами живот, закрыв лицо руками, сдерживая плач отчаяния и ярости, безутешной боли и бесконечного одиночества. Прошел час или два, а, быть может, всего несколько минут, он не мог определить. Машина остановилась, и Ари открыл перед ним дверь, чтобы помочь выйти. «Мы приехали, сынок. Пошли, обопрись на меня». Телефонный звонок прервал мрачные мысли капитана Караманлиса. Он сидел в своем кабинете, перед ним лежал едва надкусанный бутерброд и стоял стакан минеральной воды. Он поднял трубку. «Главное управление полиции, слушаю. Это доктор Псарос из муниципальной больницы Кефиси. Я хочу заявить о подозрительном случае». «Говорите, это капитан Караманлис». «В субботу вечером к нам привезли умирающего. Из его документов следовало, что это профессор Периклис Арватис, инспектор департамента античных ценностей. Несмотря на все наши усилия, нам не удалось спасти его. Он скончался через час после того, как поступил сюда. Человек, доставивший его в больницу, через некоторое время вернулся и попросил разрешения увидеть труп. Но он странно вел себя, и я дал знать окружному комиссару. А когда явился агент, чтобы проверить обстановку, тот человек пропал, не оставив никаких следов. Мы не можем понять, какие обстоятельства привели пациента в столь безнадежное состояние. Как звали того человека? В приемной он сказал, будто его зовут Аристотелис Малидис, но, быть может, это не настоящее имя.